Мало-помалу девушка прониклась к нему доверием, и их дружба крепла день ото дня. Джерд был совершенно уверен, что теперь не составит никакого труда склонить Карину на свою сторону. В конце концов, из-за Дрейтона она была в ссоре с отцом и, скорее всего, поддержала бы Джерда, когда возникнет спор из-за ведения дел на верфях. Таким образом, если к его голосу присоединится голос Карины, Джерд получит перевес по количеству акций и сможет диктовать условия Берроузу и его второму партнеру. Джерд уже уверовал в свою скорую победу. Еще немного, и он разорит своего ненавистного врага, уничтожит все, на что тот потратил всю жизнь, ради чего отказался от своей любви и заставил страдать мать Джерда. И вдруг эта взбалмошная девчонка, эта легкомысленная и распутная мисс, заявляет ему, что решила разорвать их отношения. И это после того, как он 2 месяца не отходил от нее ни на шаг, засыпал подарками, возил по балам и театрам. Значит, Берроуз оказался гораздо проницательнее, чем можно было ожидать. Джерд понял, что находится на грани полного провала, и испугался. Теперь он винил себя за грубость и жестокость. Он не должен был спешить. Упорство Карины можно было сломить 1000 разных способов. Он воспользовался самым примитивным. Конечно же, девчонка тоже виновата. Вольно же ей было так умело играть роль порочной женщины. Вот и получила то, что заслужила. Девственница, это надо же, а вела себя как заправская шлюха. Но напрасно Джерд пытался убедить себя, что во всем виновата Карина. Он сам был себе отвратителен. Перед его мысленным взором вновь и вновь вставало испуганное лицо девушки с глазами полными слез. Она ведь говорила, что невинна. Но он, оскорбленный мститель, ничего не желал слушать. Что ж, теперь придется платить за собственную глупость и слепоту. Джерд не мог больше ждать. Решение принято, и надо вытряхивать Берроуза из постели. Иначе, пожалуй, он, Джерд, пошлет ко всем чертям все свои дьявольские планы. Этот серый холодный Бостон и сбежит к себе на экзотический остров. Джерд выскочил из экипажа и позвонил. Как ни странно, ждать почти не пришлось. Дверь открыл Брок и не с возмутимым видом приветствовал гостя. Правда, в холле он осведомился, известно ли мистеру Бёрку, который сейчас час. И, узнав, также невозмутимо предложил чашку кофе. «Мисс Карина никогда не встает так рано», — добавил Брок, вопросительно глядя на входную дверь. Джейд понял, что камердинер крайне удивлен, так как ожидал увидеть вместе с ним Карину. Бесполезно пытаться сохранить что-либо в тайне, когда дом полон слуг. «Я вовсе не хочу будить мисс Берроуз», — успокоил его Джейд. «Мне необходимо срочно повидать мистера Берроуза». «Это другое дело, сэр. Мистер Берроуз уже встал. Будьте добры пройти в его кабинет. Я сейчас о вас доложу». Брок принес кофе и поднялся наверх, в спальню хозяина. Сэмюэль Берроуз спустился через 10 минут, тщательно одетый и выбритый. «Догадываюсь, мистер Бёрк, что привело ко мне дело, не терпящее отлагательств», — бодро сказал он, занимая свое место за большим письменным столом. «Присаживайтесь сюда. Уж не собираетесь ли вы покинуть Бостон? Вам, видимо, надо перед отъездом урегулировать наши деловые отношения. То, с чем я пришел, не имеет никакого отношения к нашим деловым отношениям», — ответил Бёрк и замолчал, не зная, как продолжить. «Тогда в чем дело?»